«Мы знаем, что случилось», — с нажимом произнесла Элис. «Все кончилось. Нам здесь больше нечего делать». Она всех приравняла к себе. После ее слов они все стали посторонними наблюдателями. Мэриан тихо вскрикнула, а Эффингам вздохнул. Но ни он, ни она не дали ответа. Деннис незаметно отошел и начал раздвигать на окнах тяжелые шторы. Снаружи светлело. Бледно-серый свет нового дня наполнил комнату, растворяя в себе робкий огонек свечи, превращая в призраки фигуры людей. «Мэриан! Мэриан!» Громкий властный призыв долетел откуда-то из глубины дома. Все замерли с открытыми ртами, испуганно переглядываясь. Предыдущий разговор показался им теперь молчанием, которое лишь сейчас было прервано. «Мэриан!» То был голос Джеральда Скотту. Мэриан подбежала к дверям. Холл и ступеньки лестницы слабо серели в тусклом свете. Джеймси, который только что проснулся, стоял на ступеньках, глядя вверх. Деннис оставался внизу в холле. Джеральд кричал сверху. Его мощная массивная фигура вырисовывалась на фоне окна. «Я здесь?» — отозвалась Мэриан и начала подниматься. Джеймси убрался с дороги и, несколько раз споткнувшись, бежал вниз, где и присоединился к остальным, столпившимся в холле. «Мэриан, пойди и собери вещи Анны». Наступило молчание. Потом Мэриан спросила хриплым, сдавленным голосом. «Зачем?» «Затем, что я ее отсюда забираю». И снова наступило молчание. Все вокруг будто мерцало в сумрачном, голубовато-сером свете. Люди внизу придвинулись поближе друг к другу. Сознавая свою призрачность, они смотрели туда, вверх. «Нет, не думаю, что смогу это сделать». Все стояли тихо, затаив дыхание, словно впитывали в себя этот ответ. И тут раздался голос: «Ну так я смогу». Вайолет Эверкрич, в полутьме незаметно присоединившаяся к стоящим внизу, вдруг выбежала вперед и приблизилась к лестнице. По пути она оттолкнула Эффингама грубо и бесцеремонно. Остановилась на миг возле Мэриан. Схватила ее за руку и выпалила свистящим шепотом прямо ей в лицо. «А что я говорила? Развратница и убийца!» И побежала вверх по ступенькам. «Спасибо, Вайолет», — спокойно ответил Джеральд. Вайолет прошла мимо него и удалилась по коридору в сторону комнаты Анны. И оттуда, из коридора, неожиданно раздались крики. «Кончено! Кончено! Кончено!» Странные крики, похожие на заклинание. И по спинам тех, кто стоял внизу, прошел холодок от мгновенного осознания близости тех сил, к которым было обращено это заклинание. Джеральд тоже собрался уйти, но крик Вайолет разбудил эхо. «Стойте! Погодите!» — прозвучали слова. Деннис Ноулан прошел мимо Мэриан и взбежал по ступенькам. «Что случилось, Деннис?» Свету прибавилось, и можно было рассмотреть лицо Джеральда. Он обернулся и поглядел на Денниса, остановившегося несколькими ступеньками ниже. Тот вызывающе выпрямился. «Погодите минуту. Вы сказали, что забираете ее. Ну так вот, это вам не удастся. Не удастся поступить против ее воли».